Часть первая. Город. Вообще пройти по молу между морями можно хоть до самого конца, вот только смысл. Вряд ли это путешествие открыло бы и без того нелюбознательным нашим людям что-то новое и удивительное. Все знали, что рано ли, поздно ли, ты упрешься в высокий, в три человеческих роста забор, за которым возвышается гигантская глыба каменного маяка. А дальше можно стучать в проржавевшую дверь, кидать в нее камни, хоть биться лбом, никто тебе не откроет. Смотритель для того, чтобы смотреть, а не вести беседы с посторонними. Да, в маяке живет смотритель. Разве я еще не говорил? Что можно рассказать о человеке, которого никто и никогда не видел? Только тень, силуэт в его высоком окне, словно парящим над морем и городом? Но справедливости ради, мало кому была интересна эта загадка. Город жил своей собственной жизнью, утопая в зелени дворов, трудах, коротких небосмотрах. Какое ему дело до смотрителя, живущего своей? А у нашей веселой компашки было полно более интересных занятий, чем караулить человека, выбравшего себе одинокую, тихую жизнь. Быть может, он и выходил в каком-нибудь сером плаще, с седой бородой до земли. Почему-то мне всегда казалось, что это должен быть человек, переживший. Медленно шел по мокрому молу, бурча себе что-то под нос, поднимался по лестнице, ступал на широкоморку, щурился. Где-то же он должен добывать себе еду. Вряд ли там, за забором, у подножия маяка росли огурцы и капуста, да и вообще, наши городские дела совсем не вязались в наших головах с его отшельническим образом. А это значит, что смотритель выходил в город, шел по тем же, что и мы, улицам, проходил мимо наших калиток, ездил в наших троллейбусах, держась за те же поручни, сходя на тех же остановках. Да, смотрители, нечего и говорить. Так думал я внизу, не сомневался. Иногда я пытался представить, глядя на далекую вышку маяка, ее верхушка была видна отовсюду, почти из любой точки города, из любого двора, что он видит, куда смотрит, зачем наблюдает. На первый взгляд все просто, ведь маяк стоит на самом краю мола. Значит, в море? Значит, но не в море. В городе были причалы. Навесные лестницы с левого обрыва вели к морю, и все, кто хотел, могли взять лодочку и прокатиться по воде. Доплывали и до мола, сбавляли ход, осторожно шли к маяку. И возле него самого уже зажмуривались, словно бы никто до них не бывал здесь, не пытался обойти маяк. Но, открыв глаза, они видели привычную картину. Забор, окружавший маяк, удлинялся, вытягивался, и за одним маяком появлялся, словно выскочив из-под земли или из воды, и все же моря, новый, точно такой же маяк. Никто не успевал опомниться, как обнаруживал вдруг, что это не справа, а уже слева мол, вместе с маяком, забором и валунами, и не позади, а впереди по курсу огромный наш город, белые каменные ступени к широкоморскому шоссе. Никто не успевал понять, уловить миг, когда же она была пройдена, линия возврата. Все объяснялось просто. Уловить этот миг невозможно. Все знали про линию вокруг города. Это была граница, возвращавшая нас каждый раз домой, словно блудных сыновей, сбившихся с правильного пути. Люди жили вдали от линии. С трех сторон она проходила по морю и только с одной — на севере, по суше. До северной границы не ходили пешком, далеко, да и незачем. Возле нее не строились, да, в нашем городе не строились вообще, все жили сообща со своими недалекими в своих зеленых дворах. Возле северной границы и стояла та самая башня. Ходили слухи, что смотритель в ней бывал, и единственный из всех живущих вновь возвращался в город, чтобы спрятаться в своей крепости. Отмирал ли смотритель? Что за вопрос? В конце концов, ведь все люди отмирают, и кто сменял его? Откуда этот кто-то появлялся? Такие вопросы были слишком сложны в нашем простом и, в общем-то, добром городе и редко кого занимали. До поры меня интересовало лишь одно. Что он видит там, на линии разрыва, бесконечно всматриваясь вдаль? Такой же маяк напротив, только пустой? Или море, как все мы, бескрайнее море за маяком, которое не переплыть, не изведать? Я долго смотрел вдаль, пытался представить. И не представлял. Среди тех, кому вообще было дело до смотрителя, ходили слухи, что он видит то, что за линией. Те, кто такое говорил и в это верил, были все как один похожи друг на друга. Нервные, худые, Они ходили в старых одеждах и обгрызали ногти, постоянно озирались по сторонам, избегали транспорта, да и вообще не появлялись лишний раз на улицах. В хозяйстве таких, как правило, тоже толку было немного. Эти люди твердили, что за линией возврата есть некий другой мир, в который нас не пускают и в который нам не особо-то надо. «Но сам факт», — говорили они, повышая на этих словах голос, — говорили и о том, что секретные тоннели под землей ведут в другие города, что мир не оканчивается Севастополем. Мне было жаль этих людей. Им стоило бы следить за собою, тогда, возможно, и мысли пришли бы в порядок. Один из таких жил по соседству с нами через два дома. «Смотритель видит, что там дальше», — бормотал он. «Конспиронавт хренов!» — отмахивались мои недалекие. Однажды он исчез. Я спросил недалеких, что с ним. Ответ папы меня удивил. «Его пригласили в башню». «Но туда же зовут только лучших», — помню, воскликнул я. «Самых достойных». «Что ж», — пожал плечами папа, — «значит, и среди конспиронавтов такие есть». Признаться, моим недалеким не было дела до башни, как и всему городу в целом. Никто не стремился быть приглашенным и не завидовал им. Башня была данностью, о которой каждый узнавал, приходя в этот мир, и которую уносил с собой, падая с обрыва в море мертвых. Башня существовала в абсолютном, непоколебимом измерении, в отличие от всех нас, горожан, появлявшихся и исчезавших. Такой же данностью был и маяк смотрителя. Мне казалось, что это просто красиво. В городе есть маяк, а в маяке — смотритель. Ведь город начинался здесь. Как световой пучок из одной точки, врывался он в реальность, утверждал себя, раскидывался во все стороны. «А вдруг это точка сборки?» — сказал я однажды друзьям. «Весь город собирается здесь. Весь наш мир стремится к ней, вливается в нее». Мы сидели на малу и кидали камешки в воду, соревнуясь в скорости. Справа от меня полулежала, маня своим прекрасным телом красавица Евпатория, и ветер трепал ее золотистые волосы. Крепыш Инкерман стоял за моей спиной и замахивался. «Конечно, стоит ты меня уделаешь», — заметил я. «А ты попробуй сидя». Помню, как он увлекся тогда, даже не стал кидать камень. Присел рядом, взволнованно заговорил. «Я, кажется, понял тебя. Это как выключить лампу в погребе, да? Ведь свет... Он не принадлежит себе, его хозяйка лампа. Он как бы выпускает его погулять. Ну, как тебя в детстве, мама?» Мама была главной из всех недалеких, сколько бы их ни было. Ближе к ней стоял папа, а уже вокруг них, у кого были, все остальные. Со словом мамы не спорили, а если и пытались, это было бесполезно. Не пустила? Значит, не пустила. Разговор с мамой очень короткий, даже у папы. Так уж у нас было принято. «Мальчики, вы такие глупости говорите», — развернулась к нам Евпатория. «Но такие красивые глупости». «Была бы здесь фе, она поддержала», — заметил я. «Была бы здесь фе, ты говорил бы другие глупости», — рассмеялась девушка. «Тори, послушай», — Ингер напрягся, словно боясь потерять мысль. Или, вернее, свет своей мысли. «Вся во внимании», — Евпатория расплылась в улыбке. «И вот этот свет, который заливает черное пространство погреба, лампа, выключаясь, как бы зовет домой, она собирает его. Свет ведь не просто исчезает, он собирается обратно в лампу». «Ну, примерно», — кивнул я. «Так и маяк, может быть, собирает город. И однажды мы все соберемся в точку, в эту исходную точку». «Ну зачем?» — удивилась девушка. «Мы с Фи думаем, что так был создан наш город», — сказал Инкер. «Он вырвался из маяка, словно пучок света из лампы. Но ведь любая лампа гаснет, и тогда...» Знали мы, что еще не раз вспомним тот разговор о лампах, что это совершенно из ниоткуда взявшееся в наших головах сравнение получит удивительное и невероятное продолжение. Ну, конечно же, нет. «Никто не знает, как был создан город», — возразила Евпатория. «Но точка сборки — это, пожалуй, красиво. Пусто, но красиво. А я... за красоту». «Согласен», — улыбнулся Инкер и, присев, попытался обнять девушку. «Тем более за такую, как твоя». Я вздохнул, наблюдая за ним. Инкерману здесь ничего не светило. Уж я-то знал точно, что он совсем не в ее вкусе. Евпатория отстранилась и нахмурилась. «Давайте так и будем говорить теперь. Точка сборки», — предложил я. На самом деле просто хотелось прервать неловкое молчание. «Ну, в нашей компании». «Точно!» — подхватил Инкерман. И пусть все гадают, что это. Мама, я на точку сборки». «Точку сборки? Сынок, а это не опасно?» Он захохотал. Помню, отсмеявшись, я спросил тогда. «Но если маяк, точка сборки, что же тогда делает смотритель?» «Как это?» — удивился Инкер. «Собирает». «Тогда его правильнее называть собирателем, а не смотрителем. И что будет, если он вдруг пожелает разобрать город?» Инкерман долго смотрел в сторону маяка, сложив на груди руки, а потом не выдержал и прыснул со смеху. «Нет!» — сказал он тогда. «Так мы до такого договоримся! Ну его нафиг, ребят!» Я и теперь смогу рассказать о смотрителе совсем немного. Все, что стоит о нем узнать, умещается в нескольких словах. Скажи кто-нибудь их мне тому, беззаботно прожигавшему жизнь, я бы просто не понял. Не поймете и вы, так что я их скажу позже. Да и не главный он в этом рассказе, смотритель. Главный в этом рассказе я. Так уж вышло, я этого не хотел. Странно все это объяснять. Никому внизу и в голову бы не пришла такая мысль. Рассказывать о городе, в котором ты живешь. Зачем? Ведь все и так знают и о городе, и о городской жизни. Уже в Ласпях, куда водили нас, едва научившихся говорить, недалекие, чтобы мы не мешали их тяжкой работе, нам объясняли, что нет городов, кроме нашего. Об этом говорили нам, только вышедшим в мир, глубоко пережившие, не способные уже к чему-то большему, кроме как присматривать за нами, севастопольцы. Поживее было в Артеках. Туда мы поступали, покрупнев и окрепнув в Ласпях. Там пожившие люди с жильцой учили нас жизни и знаниям, рассказывали о былом нашего мира, но мы уже и сами начинали соображать собственными головами. К тому же в Артеках мы не только кучковались в тесных комнатах, внимая скучным речам, но иногда отправлялись гурьбой к самым важным местам города. Линии возврата со всех сторон Севастополя убеждали в том, что наш город единственный, крепче любых разговоров. Да и вправду, о чем говорить еще, когда несколько раз пройдешь линию туда и обратно? Все ведь понятно. Все очевидно. Но после всего, что случилось со мной и о чем будет эта история, сложно молчать. Я знаю теперь, есть что-то еще. Что за место, куда я попал, мне лишь предстоит выяснить, но сначала нужно ответить. Откуда я? Вас ведь всегда так спрашивают. Я бы вернулся в свой город, но дороги туда нет или просто о ней не знаю. Скучаю по своему городу, и с той самой поры, как меня разлучили с ним, нет слаще слова, чем его имя, означавшее с тех самых пор, как я впервые открыл глаза. Мир. Я из Севастополя, единственного города в мире.